По желанию государя Преосвященный Августин составил молитву и новый чин для молебствия по случаю нашествия иноплеменников, и служил он ежедневно, а молитву читали с коленопреклонением. В июле вышел высочайший манифест и воззвание от Святейшего Синода. Июля 30-го праздновали одержанную нами победу над каким-то маршалом, разбили его отряд. Августа 5-го французы заняли Смоленск. Бонапарт все ожидал сражения с Кутузовым, а Кутузов отступал, желая заманить неприятеля подалее. Неприятельское войско начинало уже терпеть великую нужду, еле размоченную рожь и конское мясо. Накануне Успеньего дня Преосвященный Августин совершил молебствие за Сухаревую башней у Спасских казарм. В присутствии собравшегося московского ополчения благословлял всех воинов, кропил святою водой и вместо знамен вручил им священные хоругви. Дня через три после того пришло известие, что французы заняли Вязьму. Становилось очень жутко в Москве, но главнокомандующий Ростопчин в своих афишках все печатает, что бояться нечего, что французы до Москвы не допустят и так далее. А между тем слышим, что велено игуменьям забрать, что в их монастырях, в ризницах лучшего и драгоценного, и укладывать, чтобы все было наготове, когда потребуют. Из Москвы стали многие выбираться куда кто мог подальше. Брат, князь Владимир Волконский, поехал в свою казанскую деревню и звал и меня туда приехать, если бы понадобилось. Тетушка, графиня Толстая, собралась в Симбирск. Архаровы поехали в Тамбовскую деревню. Княгиня Мещерская поехала в Маршанск. Апраксина с дочерьми в Орловскую деревню. Все забирались подальше. И все казалось, что еще близко. Дмитрий Александрович принужден был остаться в Дмитрове по должности, которую на себя принял. А обо мне с детьми мы решили, что отправимся в Тамбовскую деревню. Мы собирались, но все еще медлили, надеясь, авось Господь помилует и избавит от такой напасти. Город с каждым днем все пустел. То те уехали, то другие, то смотришь, какая-нибудь лавка заперта. Перестали торговать. Выйдешь ли куда? То и дело попадаются дорожные кареты, фуры, обозы с сундуками и пожитками. Порадовало было нас известие о сражении под Бородином. Думали, ну, теперь ухлопают неприятеля. Нет, говорят, хотя и сильно поражен, но идет к Москве. Стали закрывать присутственные места. Изо всех монастырей настоятели и игумени собрались на подворье к Преосвященному Августину. Настоятели все отправились с обозом церковных сокровищ в Вологду, а из игумени некоторые тоже выехали. А другие остались в городе, и во все время неприятеля то жили по своим монастырям, то укрывались, где Господь приведет. Как я не медлила, а ехать приходилось. Начали совсем собираться. Все хотелось бы взять, а брать некуда. В четвероместной карете и без того тесно. Я, две старшие дочери, Клеопатра, 12 лет, Сонюшка, 5 лет, и ее няня. Образа свои мы оставили в сундуке в Горковской церкви. Из серебра взяли, что понужнее, а что получше и потяжелее, оставили в деревне. Денег у нас налицо было всего 1000 рублей ассигнациями. Мы разделили их пополам с Дмитрием Александровичем, и взяла я с собой 1 фунт чаю. Более в доме не оказалось, а купить было уже негде. Поутру, накануне отъезда, пришел ко мне камердинер мужа и говорит: «Сударыня, вы бы изволили уговорить Дмитрия Александровича послать в Горки все, что получше. Зеркала, мебель которую, фарфор. Там все-таки будет сохраннее, чем здесь. Ну, сохрани Бог, дом сгорит». Пошла я в кабинет. Дмитрий Александрович пригрустный, прирастроенный. Говорю ему: «Вот Михаил Иванов мне тоже говорит, что и я тебе советовала. Побольше отправить в деревню, целее будет».